Глава 26. Стефани здоровалась со своими друзьями: Баранья, де Люце, Синьжаком, Паскалиною Рартейр и несколькими другими. Они поздравляли ее с тем, что она стала еще прекраснее, чем была. Моннорман в углу залы скороговоркой докладывал де Вольтеру о приезде Освеля, об его угрозе и сделке, предлагаемой им. Волнение помогло ему рассказать все без обиняков обрывистыми и точными фразами. Для этого ему понадобилось не больше 2 минут. Он сказал также, что только бегством можно избегнуть скандала. Но ведь и бегство было скандалом. Де Вольтер не пошевельнулся. Он знал, что на него устремлены уже взгляды друзей Стефани. С виду безучастные, как это требовалось приличиями, они наблюдали за ним. Он был как бы героем романа. Не шевелясь и улыбаясь, словно говоря о пустяках, он попросил нотариуса сейчас же пойти к Освелю в курительную и предложить ему запастись терпением. Он через полчаса придет, даст ему удовлетворение, и они, наверное, придут к соглашению. К соглашению? Моннорман, как ни был изумлен, исполнил его просьбу. Его поразило спокойствие де Вольтера и встревожила легкость его тона. Когда он вернулся, Стефани весело рассаживала своих гостей. Жорж чувствовал себя, казалось, очень уютно среди них. Взглянув на Моннормана, он сразу понял, что Освельд согласился ждать. Вынув руку из правого кармана смокинга, он легким жестом поблагодарил Моннормана за оказанную услугу. Он усадил его подле себя. Слуги начали сервировать ужин. Они были в старинных, традиционных для дома кулеваи ливреях. Леди Освель, сообразуясь с положением, в которое она поставлена была своей любовью, пригласила на этот ужин только самых испытанных друзей, но постаралась придать этому интимному вечеру полуофициальный характер, чтобы показать, что она по-прежнему дисциплинирована. После ракового супа беседа, вначале сдержанная, оживилась. Синьжак забавно рассказал анекдот про англичанина, который, не имея никаких знакомств, разъезжал по Европе с дрессированным попугаем. Попугай знал фамилию англичанина. На нем лежала обязанность представлять своего хозяина. Всякий раз, когда его дергали за хвост, он кричал: «Имею честь представить вам мистера Квика!» «Много есть попугаев на свете», — сказала де Вольтеру госпожа де Люце, явно почувствовав к нему симпатию. «Некоторые из них говорили мне о вас. Они сходились на том, что вы человек умный, мужественный, и что вы делаете счастливую мою подругу». «Это были дельные попугаи», — откликнулась Стефани. «Они знали, что говорили». Она гордилась своим счастьем и не упускала ни одного повода это показать. «Вы счастливый человек», — объявил Жан де Григорж. «Если вы к тому же любите живопись и владеете охотничьим замком в Солоне...» «У вас есть охотничий замок в Солоне?» — спросил Браня. Де Вольтер спокойно ответил: «Да». И продолжал: «У меня и помимо того есть крупные владения, но не в ваших краях». «А где?» — спросила Паскалина. Он рассмеялся, выпил бокал шампанского и заявил, между тем, как Моннорман не знал, куда спрятаться: «В Китае». «В Китае? Вы себе ни в чем не отказываете», — сказал кто-то с восхищением. «Мне судьба ни в чем не отказала», — продолжал он. «Она решила, что в стране химер я буду чувствовать себя хорошо». «Вид у вас, однако, не химерический», — заметил Синьжак. Он улыбнулся. «Вы находите?» Он чувствовал себя мишенью взглядов. Синьжак продолжал: «Нет, у вас ясный, холодный ум. Не правда ли, Стефани? Разве господин де Вольтер склонен к химерам?» «Он, видно, знает, что говорит», — ответила она. «Нужно только понять друг друга», — продолжал де Вольтер. «Мне везет. Я владею химерами не только в Китае, но и во Франции. Стефани перебила его счастливое. Встретить меня значило овладеть химерою. Вы под счастливой звездой родились, — решил Синежак. Куропатки в салоне, химеры в Китае. Что еще? И спросил, не встречался ли я уже с вами? Он присматривался к Жоржу. Моннорман задрожал. «Где?» — спросил де Вольтер. «В Довиле? В Венеции? На стрельбе голубей?» Он говорил небрежно. Пожурил Моннормана за то, что тот не пьет. «Не пью, потому что у меня голова некрепкая», — ответил старый друг, и в голосе его прозвучал оттенок упрека. Он ничего не понимал. Жорж взглянул на него бесстрастно и сказал, «Надо иметь крепкую голову». Он вел себя непринужденно, с размахом, и, казалось, забыл о своем положении. В прекрасной зале, где нагромождено было столько драгоценностей, он был как дома, как вельможа у своей жены. Ужин был превосходный. Жорж ел с аппетитом, как и остальные гости. Никто не мог бы подумать, что он не вполне счастлив. Благодаря лихорадочному блеску в расширенных глазах, лицо его казалось еще более сияющим. В парке залаяли собаки. Стефани объяснила, что их раздражают отблески на воде пруда. «Призраки?» — спросила весело Паскалина. Леди Освельд подтронила над нею призраки. «Вот еще! Блуждающие огни — это гораздо проще. Они мне знакомы», — сказал, смеясь, молодой Эгрегорж. «Как-то у бабушки моей Дериф в Софтерском замке я хотел раскурить свою сигару о блуждающий огонек и плюхнулся в воду. Веселенькое было купание». «Тут бы вы не выплыли», — заметила Стефани. «Пруд зарос травами, и глубина его 10 метров». «Берегитесь блуждающих огней», — сказал Баранья. Де Вольтер заговорил простым тоном. «А все-таки они красивы. В них что-то есть воздушное, освобожденное. Они светятся, как души, которым нечего скрывать. У них вид пламени, свободный, вспоминающий мысли». «Поэт», — шепнула госпожа де Люце. «Да», — сказала леди Освель. «Будь он честолюбив, я честолюбив», — перебил ее де Вольтер. Паскалина спросила, недостаток ли честолюбия. Один ответил утвердительно, другой — отрицательно. Беседа вращалась вокруг этой темы. Де Вольтер оживился и блистал. К концу ужина он всех покорил. Стефани сияла. Продолжила танцевать в соседней зале, где приготовлены были ликеры. Жорж подошел к ней, сказал, что Моннорман надоедает ему, хочет с ним сейчас переговорить, так как должен уехать завтра утром. Беседа продлится только несколько минут. Она, улыбнувшись, отпустила его и увела своих друзей.